Наталья Ронжина. Ведьма Инесс. Пролог. Примерно в 5:30 утра Василий шел через небольшой мост, соединивший два берега реки Шоши. Ночью была гроза, и отзвуки раскатов еще звенели у него в голове. Поэтому он морщился и практически не смотрел по сторонам. Еле-еле переставляя ноги, обутые в большие резиновые сапоги, он звал собаку, убежавшую в грозу и до сих пор не объявлявшуюся. Собака являла собой породу дворняга обыкновенная, с черным окрасом и большой вытянутой мордой. В ее родословную наверняка входили русские гончие и, наверное, лайка. Василий ее подобрал еще щенком и любил за умные глаза, а также понимающее фырканье, издаваемое в нужных местах разговора и всегда ко времени. Вот и сейчас он привычно бубнил себе под нос, как бы ведя беседу с собакой, и вслух прося ее вернуться. Жили они в старой, вымирающей деревне в Тверской области. Василий удивился, увидев со стороны дороги припаркованную машину. В село часто захаживали поисковики с металлоискателями, но в последнее время их стало поменьше. Но гроза же, причем дождь лил и сейчас, как будто нехотя раздумывая продолжать или остановиться. И эта неопределенность давила. Василий направился вглубь леса, размышляя, что, возможно, его цолик, а именно так звали собаку, может быть во враге. Не доходя до места, он услышал жалобный вой и, едва не поскользнувшись на тропинке, резко ускорился. Картина, открывшаяся ему сразу же за огромной раскидистой елью, заставила в ужасе остановиться. На небольшой потопленной дождем поляне лежал труп девушки со вспоротым животом. Рядом сидел цолик и жалобно выл. Его морда была испачкана в крови, и у Василия в голове сначала промелькнула дикая мысль. Но она была тут же отброшена логикой, ввиду того, что рана на животе была явно не рваной, а скорее резаной. Выдохнув от облегчения, он немедленно достал из кармана кнопочный телефон и набрал номер участкового, вбитый им в справочник еще в прошлом году. Глава 1. Инесс. Ведьма Инесс обитала в своей квартире, расположенной на Бережковской набережной в старом доме, как его называли жильцы с момента постройки, с колоннами. В последние годы она жила в свое удовольствие, особо не напрягаясь. Клиентов с улицы не принимала, только проверенных людей. Могла проконсультировать высокопоставленных чиновников, но и то не всех. Да и они в последнее время ей не докучали своим присутствием. Там наверху организовали свою собственную службу, где прописался весьма солидный и уважаемый ведьмак, а в услугах Инесс больше не нуждались. Имея весьма нескромный пассивный доход от сдачи в аренду коммерческой иной недвижимости в центре Москвы, ведьма наслаждалась жизнью, находя утешение в объятиях поклонников. Иногда позволяла себе поразвлечься, погрузившись в азартные игры. Для этого гоняла в Европу, обязательно посещая общие места сбора своих бесовских подруг. Даже получала подобие удовольствия от общения со старыми знакомыми, каждый раз удивляясь скоротечности и изменчивости времени. С некоторыми она по молодости сильно конфликтовала, придумывала разные каверзы и подставы. А ныне именно с теми, с кем соперничала и воевала, интереснее всего было общаться, но уже по-дружески. Время нельзя обмануть или обойти, даже если ты ведьма. Оно подкрадется в самый неожиданный момент и из-под тишка укусит. Да так больно. Тут главное не обманывать себя и постараться не утратить способность к радости, к наслаждениям. Впрочем, пока еще Инесс была хороша. Густые, светлые до плеч волосы, уложенные в объемную стильную прическу, аппетитная фигура, подчеркнутая светлым топом, выглядывающим из стильного бледно-желтого пиджака. Джинсы-клёш довершали ее сексуальный образ. У Инесс не было морщин, но зрелость в чертах лица, безусловно, присутствовала. Незнакомый мужчина не смог бы определить возраст этой, несомненно, привлекательной женщины. Ей можно было дать как 35, так и 45. У Инесс в 2 часа пополудню был незапланированный прием. Позвонил один давний знакомый, занимающий и по сей день высокую должность в верхах, и попросил его принять, так сказать, без огласки. Таким она не отказывала. Но ведьма немного нервничала, понимая, что-то стряслось. Из-за пустяка он бы ее не потревожил, не того формата был Степан Николаевич. Ровно в назначенное время в квартире раздался звонок. «Ну, проходи, Степан, можешь не разуваться, давно не виделись», — проговорила Энесс, впуская гостя в квартиру и украдкой его разглядывая. У мужчины было бесстрастное выражение лица, но ведьму таким не обмануть. Посетитель весь был окутан аурой беспокойства. Ведьма умело считывала эмоции людей, даже скрытые глубоко в душе. Здесь же, за безупречным обликом Степана Николаевича, чувствовалось чувство вины и сильнейшее волнение. Аккуратно уложенные коротко стриженные волосы, чуть затронутые сединой, дорогие часы, выглядывающие из-под рукава отлично скроенного темно-синего пиджака, представляли его скорее как бизнесмена, чем кабинетного работника. Мужчина протянул неприметный пакет НС со словами. «Решил не отходить от традиций, так сказать». И попытался улыбнуться, только вот в голубых глазах веселье совершенно не отражалось. «О, как приятно!» — воскликнула Энесс и, быстро проводив посетителя в гостиную, поспешила убрать подарок в холодильник. В пакетике, конечно, находились несколько банок астраханской черной икры в небольших синих шайбах с изображением осетра. У кремлевских было принято приходить не с пустыми руками, даже если услуга и оплачивалась отдельно. Эта традиция зародилась довольно давно, чем несказанно радовала Инесс. Она любила получать подарки, а такие вкусные в особенности. «Может быть, чаю?» – предложила хозяйка. «Да нет, куда там. Давай перейдем сразу к делу». Инесс прищурилась и прошлась по гостю своим фирменным сканирующим взглядом. И то, что она увидела, ей крайне не понравилось. У мужчины была оборвана родовая нить, находящаяся в ауре и соединяющая кровных родственников между собой. У кого-то она была более крепкая, у других совсем тонкая, и родственники не чувствовали, когда с их близкими случалась беда. Степан Николаевич был с кем-то очень крепко соединен кровными узами, и этот кто-то недавно умер. «У меня есть единственная дочь, Лилия. Она уже совсем взрослая и живет отдельно, но мы часто созваниваемся». Инесс неслышно вздохнула, мысленно просчитывая варианты, как сказать безутешному отцу о ее смерти. «Вчера я целый день пытался до нее дозвониться. Наутро, так и не получив вестей, поднял спецслужбы и начал поиски. Они ее все равно найдут, мне от тебя надо одно знать, жива ли она?» Ведьма грустно зажмурилась. По лицу Степана Николаевича пробежала тень, он все понял. Ее молчание говорило само за себя. «Кто?» — глухо спросил убитый горем отец, сжимая кулаки. «Да откуда же я знаю, кто?» Как можно мягче ответила Инесс, стараясь, чтобы голос не выражал сочувствия. Степан Николаевич не простил бы. От него уже исходила сильная аура ярости, а в такой ситуации даже самые сочувственные слова могут быть восприняты неоднозначно. Он погорюет, но позже в одиночестве и только тогда, когда накажет преступника. «Я не могу тебе что-то сказать, пока не увижу тело», — тихим голосом, стараясь не провоцировать мужчину, продолжила Инесс. «У тебя есть карта, сможешь найти ее?» — спросил Степан и протянул ей фото миловидной девушки, сильно похожей чертами лица на посетителя. Инесс с обреченностью встала, прекрасно понимая, что просто так от нее не отстанут, и потопала на кухню, где в ящике с таблетками лежала старая потрепанная карта. Вернувшись в комнату и разложив ее на столе, она сосредоточилась и представила образ девушки. Начала настраиваться, предварительно усевшись в удобное кресло спиной к посетителю. Сняв с руки браслет с кристаллом, с которым она никогда не расставалась, Инесс подвесила его над картой. Каждый раз подобное действие отнимало много сил, но все равно ей нравилось. Ведьма превращалась в птицу, парящую над землей, и с высоты полета очень четко видела местность. Войдя в транс, она для начала поднялась над своим домом. Затем все выше и выше, пока Москва не превратилась в схему, состоящую из лабиринтов улиц, больших зданий, холмов и автострад в виде артерий. Город казался ей единым организмом, пульсирующим и дышащим. Не находя вокруг искомого объекта, она резко устремилась на северо-запад, где почувствовала импульс. Рука с браслетом, подвешенная над картой, принялась немного раскачиваться. Устремившись чуть дальше, А-кристалл стал вибрировать и кружиться, пока не оказался в конкретной точке на карте. Инесс парила над лесом, оцепленным полицией. Увидев, как тело девушки в черном пакете увозят с места преступления, вернулась из транса. Показав пальцем точку на карте, она заглянула в заледенелые глаза Степана Николаевича. «Что ты видела?» — строго спросил собеседник. Инесс замялась, тщетно пытаясь подобрать слова помягче. «Лес там сейчас оцеплен полицией. Тело уже погрузили на носилки и увезли». «Что-нибудь еще?» «Нет, но место точное». Степан Николаевич, молча, не сказав ни слова, вышел из квартиры. Инесс было понятно, что он даст указания своим людям, а после вернется. А также стало очевидно, что ей придется ехать прямо сейчас с ним в морг. Быстро глянув прогноз погоды, ведьма оделась в черный плащ до колен и отправила сообщение в салон о переносе сеанса массажа на другой день. Надо только сторговаться со Степаном, дабы не оказаться его собачкой на привязи. И все условия обговорить заранее, на берегу, а не после. А то с этими кабинетными работниками, привыкшими повелевать, и не заметишь, как поработят. Понятно, что отказать она не могла. Недвижимость в центре Москвы вынуждала быть лояльной к власти, а то могли и отобрать. «У нас ведь защищено право собственности, да когда это было, господа?» Во все времена, даже при Иване Грозном, очень быстро отбирали палаты у одних бояр и отдавали их другим. Как говорится, был бы человек, а статья всегда найдется. А вот совсем недавно на подругу Инесс завели дело по неуплате налогов и такой штраф выставили. Что-то от всего бизнеса отказалось буквально за неделю. Пришлось содержанкой идти к высокопоставленному чиновнику, который, по всей видимости, устроил данную подставу, чтобы она, наконец, дала свое согласие. Впрочем, Инесс этому товарищу не завидовала. Женщины могут долго вынашивать план мести, а уж ведьмы те в особенности. Хорошенько поразмыслив и заварив чаю в термос на дорогу, Инесс принялась ждать. Через пару минут зашел водитель гостя Тимофей. Ведьма заколебалась и задумалась, ведь ее даже не спросили, а просто поставили перед фактом. Однако какое-то неприятное чувство внутри не позволило ей возразить. Интуиция вопила о надвигающихся неприятностях, не стоило на пустом месте еще скандал устраивать. Поэтому она мило улыбнулась Тимофею, который резко вошел в квартиру, а после придержал ее небольшой рюкзак, пока она закрывала свое жилище на все замки. Спустившись, ей открыли дверь машины, и она села на сиденье рядом со Степаном Николаевичем, вдохнув запах кожи и сигарет. Тот все время висел на трубке, только один раз, оторвавшись, извинился перед Инесс, что отвлек ее от дел. Выждав определенную паузу и подняв бровь, ведьма дождалась, пока Степан Николаевич прекратит разговор, и через какое-то время произнесла: «Ваши извинения приняты, но давайте договоримся сразу. Я приезжаю на место, определяю, если удастся преступника, и далее свободно». «Да, конечно». «Но...» — Инесс, многозначительно помолчав, продолжила. «Если тот, кого мы ищем, не совсем человек, или ему кто-то помогал из наших, я пас. Могу только порекомендовать хорошего частного детектива». Степан Николаевич промолчал. Ведьма напряглась, ее предположение, что он хочет запрячь ее в это дело, сбывались. «Давай будем действовать по ситуации», — пробормотал чиновник интонации, не дающей надежду на какие-либо возражения. Инесс вздохнула, мысленно просчитывая в уме варианты. Выехав из душной Москвы, машина, набрав скорость, неслась в сторону Тверской области. «Давно хотел спросить тебя», — тихим голосом обратился Степан. «Ты можешь сказать, куда душа ушла, наверх или вниз?» Инесса про себя усмехнулась такому очевидному вопросу. «Знаешь, некоторые люди живут в аду прямо на земле, рождаются в таких условиях, а другие в раю появляются и живут как в раю, но их значительно меньше. Все не так просто устроено, как многие думают. В машине воцарилось молчание, и каждый углубился в свои мысли.